Замечательный ученый, мужественный человек. Полярник. Со второй половины 30-х годов в течение десятилетий это слово гордо звучало и сегодня звучит в устах наших сограждан. Исследователи Северного полюса, Антарктиды, первопроходцы ледовых и снежных трасс неизменно ощущали доброе пристальное внимание, заботливую любовь к себе родной страны. В тот год, когда наша четверка, Кренкель, Федоров, Шершов и я, дрейфовала на льдине в районе Северного полюса, Михаил Михайлович Сомов, ученик профессора Зубова, блестяще заканчивал учебу в Московском гидрометеорологическом институте. Немного позднее Сомов был приглашен в штаб морских операций на должность гидролога, уже имея за плечами год работы в воздушной ледовой разведке и первые научно-исследовательские труды, связанные с проблемой ледовых прогнозов. Я близко познакомился с Сомовым летом 1939 года, когда руководил морскими операциями в Арктике. Наш штаб находился на борту нового ледокола «Иосиф Сталин», и мне ежедневно по нескольку раз в день приходилось встречаться с Михаилом Михайловичем и обсуждать ледовые прогнозы. Уже тогда я заметил большую скромность и преданность науке этого незаурядного молодого ученого. Первый в истории плавания по Северному морскому пути на восток и обратно в течение одной навигации оказалось весьма успешным. Михаил Михайлович Сомов оправдал надежды, в успехе этой навигации была и его доля. В последующие годы Михаил Михайлович непрерывно участвовал в различных операциях. На ледоколе «Северный полюс», ледорезе «Литки», в так называемых прыгающих группах, которые проводили исследования в различных точках Центральной Арктики. Туда их доставляли на самолетах на короткое время, окрепла его дружба с полярными летчиками, с ледовыми капитанами. Человек наблюдательный, склонный к анализу, он прошел через множество ответственных и напряженных ситуаций, перенимая опыт у тех, кто отдал Арктике всю свою жизнь. В годы Великой Отечественной войны он снова работал в штабе морских операций, защищал Арктику от фашистских агрессоров. В 1942 году гитлеровский крейсер «Адмирал Шейер», зайдя в ледяные воды Советского Заполярья, стал искать возможности получить информацию о состоянии льдов, без которой продвигаться было невозможно. Первый отпор фашистам дал экипаж героического Сибирякова, но силы оказались неравными. Адмирал Шейер подошел к Диксону. Отличная организованность и беззаветный патриотизм диксоновцев способствовали тому, что враг убрался, не солоно хлебавши. За информацию о ледовой обстановке, за ледовые прогнозы отвечал Михаил Михайлович Сомов. Тогда он получил свою первую награду — орден Красной Звезды. Аспирант профессора Зубова Михаил Михайлович в предвоенные годы, а по мере возможности и в годы войны, продолжал исследование ледового режима Карского моря, заканчивал работу над кандидатской диссертацией. В 1945 году он стал кандидатом географических наук. Научный и организаторский опыт Сомова, закалка, умение работать с людьми определили его назначение начальником дрейфующей станции «Северный полюс-2». В том дрейфе участвовало 16 человек. Продолжался он год. Люди выполняли большую программу научных наблюдений в условиях холода и мрака полярной ночи. За успешное завершение этой экспедиции Сомову было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. В 1954 году он стал доктором географических наук. В 1955 году советское правительство доверило Михаилу Михайловичу Сомову руководство первой советской антарктической экспедиции. Он поднял советский флаг над Мирным, первым советским поселком в Антарктике – руководил первым внутриконтинентальным санно-тракторным походом вглубь Антарктиды. В дальнейшем ему пришлось возглавлять еще две антарктические экспедиции. Михаил Михайлович Сомов был верным сыном отчизны. Человеком цельной натуры, большой души, в полном смысле слова влюбленным в свое дело. В коллективах, которые он возглавлял, всегда царили жизнерадостная атмосфера, сознательное отношение к обязанностям, стремление к полной самоотдаче. Ученый творческого склада и глубоких знаний, Сомов был смелым руководителем, уверенным в себе и способным нести ответственность за принятые решения. В то же время он держался очень скромно, был внимательным к людям и нередко пренебрегал собственным здоровьем и отдыхом. Полярники, которым довелось с ним работать, вспоминают о нем с восхищением и огромным уважением. Нельзя не сказать о заслугах Сомова в деле сближения ученых разных стран, особенно в связи с изучением Антарктики. Сомов представлял Советский Союз в ряде международных организаций, участвовал в подготовке и принятии договора об Антарктиде. Шведское Королевское общество антропологии и географии и Британское Королевское географическое общество удостоили его своих золотых медалей. Заслуги его в исследовании областей Северного полюса и Антарктиды признаны во всем мире. Морем Сомова названа акватория в Антарктике, расположенная между морем Росса и морем Дюмон-Дюрвиля. Из-за своей чрезмерной занятости, а может быть и излишней скромности, Михаил Михайлович не успел издать при жизни ни одной популярной книги, если не считать небольшой книжки для юношества «В стране вечных льдов», вышедшей на немецком языке в Германской Демократической Республике. Он успел опубликовать лишь ряд мемуарных очерков в литературных журналах и альманахах. Однако в личном архиве этого замечательного ученого-полярника остались рукописи, представляющие несомненный интерес для широкого круга читателей. Писательница Елена Павловна Серебровская выполнила благородное и очень нужное дело, взяла на себя труд составить небольшой сборник. Это первая попытка собрать воедино основные публикации и рукописные работы мемуарного жанра, а также некоторые статьи и выступления знаменитого советского полярника. Они тем более интересны и поучительны, что Сомов был человеком высокой культуры, обладал живым образным языком, любил острую шутку, был оригинальным рассказчиком. Эти очерки и другие материалы помогут читателям лучше узнать замечательного советского ученого, отважного полярника, надежного товарища и прекрасного человека. Папанин, доктор географических наук, дважды герой Советского Союза.